Глава 46. Антон. Просыпаюсь, но не спешу открывать глаза. В комнате тихо и светло, ощущая на груди тяжесть любимой девочки и расплываясь в улыбке. Шумно втягиваю ее аромат, запуская его глубоко внутрь, и ловлю себя на мысли, что попадаю в облако эйфории. Мне так кайфово, что хочется продлить этот момент как можно дольше. Яна доверчиво прижимается ко мне, нежная и ласковая, как котенок. Стискиваю ее в объятиях и втыкаюсь губами в макушку. Девочка моя сладкая, так и хочется затискать, и я не отказываю себе в удовольствии. Поднимаюсь пальцами по ее позвоночнику, щекочу шею и спускаюсь обратно. Моя малышка тихо мурлычет и сладко тянется. Лукавая улыбка трогает ее губы, а потом она делает величайшую глупость на свете. Отворачивается от меня. Я сразу же оказываюсь рядом, прижимаюсь к ее спине и упираюсь членом в упругие ягодицы. Да, мы с ним уже в полной боевой готовности. Пока малышка еще не до конца проснулась, забираюсь под ее футболку и глажу бархатистую кожу. Дохожу до небольших холмиков груди и накрываю их ладонями. Яна нетерпеливо ерзает и едва слышно постанывает, невольно поощряя меня на продолжение. «Антош», — выдыхает и замирает. Лишь частое прерывистое дыхание выдает волнение. «Тише, тише», — шепчу хрипло, одной рукой спускаясь к ее бедрам и теснее прижимаясь своим возбуждением. Яна дергается, но быстро сдается моему напору. «Ты же не будешь?» — всхлипывает она. «Жадная моя девочка». Пробираюсь пальцами под ткань ее трусиков и нежно поглаживаю складочки, размазывая влагу. «Я так хочу тебя». «Ой, мамочки!» Выдыхает Яна и накрывает мои руки своими. «Дай мне немного себя». Шепчу на ушко и прохожусь по кромке языком, мочку втягиваю в рот, чуть прикусываю и зализываю. Дрожь проходит по ее телу. Отодвигаю перешеек ее трусиков в сторону, свои оттягиваю вниз и высвобождаю член. «Нет, я...» Голос Яны срывается на стон, когда я толкаюсь в нее одним уверенным движением. «Ох...» Медленно двигаюсь, прислушиваясь к ее ощущениям и растягивая удовольствие, как сладкую жвачку. «Вот так. Хорошо». Подбадриваю свою девочку и целую в шею. Яна всхлипывает, но не пытается меня остановить. «Больно?» «Нет, приятно». Едва тормоза не сносят от ее пьяного шепота, но я заставляю себя сдержаться. Столько сил уходит на это, чтобы быть нежным и не торопиться. Хочется всего и сразу, но Яна пока не готова к новым подвигам. Старый бы закрепить. Целую изящную шею и увеличиваю глубину проникновения. Такая узкая. Моя. Вся. От восторга обладания кружится голова и ловится кураж. Стискиваю зубы, оттягиваю соски и не сильно сжимаю. Яна стонет сквозь зубы, а я толкаюсь глубже и резче. Еще и еще. Пока на выдохе не слышу свое имя вместе с дрожью оргазма. Позволяю прочувствовать все по максимуму. Выхожу из нее и за несколько движений рукой догоняю Яну на пике блаженства. «Ты маньяк!» — хихикает она и переворачивается на живот, оттопырив аппетитную попку. «Еще какой!» — смеюсь я, спускаясь и целую упругие ягодицы. «А ты, Соня?» «Да». «Я тебя сейчас разбужу». Ныряю под одеяло, щекочу и зацеловываю. Яна визжит и пытается вырваться, но не получается, я гораздо сильнее. А потом мы идем завтракать в кафе напротив общаги и гулять по городу. Мороз нам не мешает. Смеемся и тискаемся до самого вечера. Никогда еще не ловил кайф от простой прогулки. С Яной вообще очень многое со мной случается в первый раз, но главное, что мне нравится. С Яной вообще очень многое со мной случается в первый раз, но главное, что мне нравится. «Тош, мне надо ехать», с сожалением напоминает Яна. «У меня сестра там одна, да и на работу завтра». Она права, но так не хочется отпускать. Неприятное чувство прокрадывается в грудную клетку. Кажется, что если я сейчас отпущу Яну, то уже больше не увижу. Может быть, я сам себя накрутил, но от этого не легче. «Хочешь, я поеду тебя провожу?» Предлагаю годный вариант. «Ты что, с ума сошел?» Яна округляет глаза. «Это столько денег на такси, туда и обратно. Я сама доеду». И снова права она, а меня просто накрывает. Денег на то, чтобы так шиковать, у меня и правда нет. Зарплата не скоро. «Точно?» Вздыхаю обреченно. Не хочу отпускать, вот хоть ты тресни. Ну, конечно. Ладно, хорошо. Сдаюсь под натиском здравого смысла. Только напиши сразу, как приедешь. Хорошо. Яна сама обнимает меня и заглядывает в глаза. Когда мы теперь увидимся? Пока не знаю. Хмурюсь от того, что не могу вспомнить, когда у меня выходной. Но ты можешь приезжать в любое время. Вот ключ. Отдаю ей одинокий ключ от моей комнаты. Спасибо. Обнимает меня за шею, а я нахожу ее губы и втягиваю в долгий и такой сладкий поцелуй. Такси останавливается напротив входа в общагу, видимо, наша. Пора. Отстраняюсь первым. Я тебя очень люблю. Судорожно выдыхает она и еще раз целует меня в губы. И я тебя тоже. Открываю заднюю дверь и помогаю Яне сесть в машину. Улыбается, а в глазах тоска. Ну, девочка моя, не начинай. Не надо на меня так смотреть, иначе вообще никуда не уедешь. Не забудь написать. Я помню. Такси отъезжает, а я как ненормальный наблюдаю в приложении, как двигается машинка, увозя от меня мою сладкую девочку. Уже скучаю. Надо как-то все разруливать, я долго без нее не протяну. Поднимаюсь к себе в общагу. Дверь немного приоткрыта, и свет горит в комнате. Чё за хрень? Я совершенно точно закрывал и выключал свет. Незваные гости?